О, церковь, хотелось бы что-нибудь нежно в душе нам оставить своей, о днях твоих скорбных, о людях мятежных, о верности Богу твоей. Ты много скорбей на пути испытала, и слез, и измен, и невзгод. Но имя Христово с любовью шептала во время любых непогод. Страдая душой, ты склонялась в молитве и, плача, чуть слышно звала на помощь Христа, победившего в битве все силы духовного зла. А сколько презрений, насмешек встречала, и гнали тебя за Христа, но ради Него ты покорно молчала, лишь к Богу взывали уста. Пришлось тебе жить и в разлуке с родными, в тюрьме с арестантами быть, а там, окруженная падшими, злыми, старалась их любить. Несла ты спасение людям достойно, со смертью боролась не раз, не дрогнуло сердце, держалась спокойно, встречая мучения ужас. Твой путь был тернистый и всюду опасный, измена друзей на пути, но образ Спасителя кроткий, прекрасный, ты все ж продолжала нести. Порой наступало затишье, свобода, так часто пред сильной грозой, затем вновь гонение, нужда, непогода, и радость сменялась слезой. И снова терзали тебя бессердечно грабеж, издевательство, меч. И даже друзья осуждали беспечно, горька их была тебе речь. Считали тебя и неверной, и скверной, заблудшей, зловредной, пустой. Но ты оставалась пред Господом верной, отзывчивый, добрый, простой. И плач твой был кроткий, и слезы безмолвные, и горе казалось, как пух. Но видел Господь все душевные волны и сам укреплял слабый дух. О, церковь святая, мне страшно невольно, как жгли и пытали тебя. Ты ради Христа шла на смерть добровольно и все претерпела, любя. Мы слышим немало рассказов различных о подвигах трудных твоих, но в жизни моей нет тех опытов личных, я часто страшусь видеть их. А если опять повторятся гонения и чашу придется испить, наставь, поддержи, чтобы страх и мучения наш дух не смогли погубить. Аминь.